четвертого, которого стреножили за компанию. «Все, Леонид Петрович, давайте ход. Занимайте позицию так, чтобы поменьше качало. Дистанция от 1500 до 1000 метров». «Простите, а что мы будем делать, Владимир Евгеньевич? Ведь у нас больше нет абордажников». Леонид знал ответ, но боялся его услышать. Вдруг он все же ошибся, но усмешка Березина не оставила места для сомнений. «Леонид Петрович, не пытайтесь казаться наивнее, чем вы есть. Вы все прекрасно поняли из нашего разговора. Нам не нужны свидетели вообще. Уже весь экипаж знает, что мы здесь застряли всерьез и надолго, если не навсегда. Поэтому нам надо себя обезопасить. Испанцы видели, как нам дали серьезную оплеуху, пусть и ценой своей гибели, но дали. И если только об этом узнают остальные, то нам конец. Против нас ополчатся все, стараясь уничтожить. Поэтому единственная возможность предотвратить утечку информации — это ликвидировать всех свидетелей. Хватит с нас одного грифона. Та информация нам повредить не может, а вот это смертельно опасно, поэтому сейчас нам надо зачистить за собой все хвосты и исчезнуть. Давайте ход, Леонид Петрович, а то как бы еще свидетели не появились. Места тут очень оживленные». Ты заедал ход и стал приближаться к лежавшему в дрейфе кораблю, на палубе которого столпилось много людей. Все с интересом и страхом поглядывали на непонятный чудо-корабль, двигающиеся без парусов. Здесь испанцы тоже были готовы к отражению абордажа, но абордажа не последовало. Тезей прошел мимо, не входя в зону поражения бортовых пушек галеона, и занял позицию как раз напротив его борта, развернувшись по волне носом на цель. Тут как раз в рубке появились Карпов с экс-суперинтендантом и Шуриком, а на крыле мостика четверо пулеметчиков. Леонид только сейчас обратил внимание, что все они из приближенных Карпова. Трое были с автоматами, а один со снайперской винтовкой. Здесь же стоял доставленный пулемет ПКМ и несколько запасных коробок с лентами, которые сразу стали устанавливать на турель взамен снятого пулемета «Корт». Березин оживился. «Прошу сюда, господа. Отсюда лучше видно. Валерий Игоревич, вы хотели принять участие в работе абордажной группы и пострелять? Сейчас у вас будет такая возможность. Андрей Михайлович, начинаем». Карпов запросил готовность артиллеристов и получил подтверждение. Дал команду открыть огонь. Громыхнула носовая 4-дюймовка. Снаряд угодил в борт галеона как раз по миделю. Вспышка, взрыва, грохот. Во все стороны летят обломки. Люди на палубе галеона мечутся в панике. Второй выстрел, и второй снаряд попадает в цель, разнося в щепки большой кусок деревянного борта. Галеон начинает крениться, оседая в воду. Видя, что корабль тонет, артиллеристы прекратили огонь. Спустя несколько минут на воде остались только деревянные обломки, среди которых барахталось большое количество людей. Каким-то чудом одна шлюпка уцелела, но в нее набилось столько народу, что она перевернулась. Тезей подошел ближе и лег в дрейф. На мостике все молчали. Березин осмотрел место гибели галеона и повернулся к немчиному. — Валерий Игоревич, ваш выход, прошу. — Не понял. — Как не поняли? Вы ж хотели пострелять? — Прошу на крыло мостика. Пулемет заряжен и готов к стрельбе. Осталось только нажать на спуск. Использовать для этой цели крупнокалиберный корт нерационально, поэтому мы взяли запасной ПКМ калибра 7,62. — Ну, почему я? — А почему я? Должна же быть от вас хоть какая-то польза на борту. Вот от Александра Александровича хоть и небольшая, но есть. По крайней мере, он честно пытается наладить работу нашей временно неработающей установки, о чем уже знают абсолютно все. Даст Бог, наладит. Иначе его полезность тоже будет равна нулю, как и ваша. — Вперед, Лерий Игоревич. Я жду. Расход патронов не ограничен. — Но я не могу. — Не можете. — Ничего. Андрей Михайлович вам поможет. Андрей Михайлович, будьте добры, помогите Валерию Игоревичу освоиться с пулеметом. Карпов, недолго думая, схватил экс-суперинтенданта за шиворот и подтащил к пулемету. — Вот смотри, герой Черкизона, смотришь и целишься вот сюда, нажимаешь вот сюда, понял? — Понял. Но я не могу. — Не можешь, гнида? Дань с торгашей снимать проще? У тебя 10 секунд, время пошло. Карпов достал пистолет и приставил его к спине немчиного, снова схватив за шиворот. Ждать 10 секунд бывший суперинтендант не стал. На крыле мостика загрохотал пулемет. Из-за грохота выстрелов ничего не было слышно, и только когда пулемет замолкал, до стоящих на мостике доносились крики тонущих. Но следующая очередь заглушала их. В конце концов стрельба прекратилась. Сколько немчинов не нажимал на спуск, выстрелов не было. Карпов глянул на пулемет и оторвал от него руки стрелка. Ну, все, Валерий Игоревич, все, лента закончилась. Больше он стрелять не будет, сколько ни нажимай. Молодец, для первого раза хватит. А то не могу. Все, оказывается, могу. Хлопцы, перезарядите. Немчинов, бледный как мел, отошел от пулемета и тут же сел возле фальшборта на палубу. Один из пулеметчиков сунул ему фляжку, которую он тут же схватил и закашлялся, сделав несколько глотков. Во фляжке была водка. Остальные тем временем зарядили в пулемет новую ленту, но Карпов, глянув на воду, не стал стрелять. «Их там немного осталось, не будем ленту переводить. Чингачгук, ты у нас снайпер? Покажи класс!» «Да не вопрос, командир». Боец со снайперской винтовкой подошел к фальшборту, и вскоре резкие винтовочные выстрелы последовали один за другим. Отстреляв магазин, снайпер неторопливо его заменил и начал стрелять снова. Сделав последний выстрел, поднял винтовку стволом вверх. «Готово, командир, цели больше не наблюдаю». «Ну и слава богу, что дальше, Владимир Евгеньевич?» «Идем к следующему. Александр Александрович, не хотите попробовать?» «Нет». «Ну и ладно, идите тогда и занимайтесь вашим хронотранклюкатором, потому что для ТЗ и он, и вы нужны только вместе, по отдельности нет». Спровадив Шурика, Березин снова оглядел в бинокль горизонт и выбрал следующую жертву, к которой направился ТЗ. Испанцы, видя такую ситуацию, стали сами спускать шлюпки, стараясь побыстрее уйти от обреченных кораблей, надеясь на то, что уж шлюпки с людьми эти странные пираты не тронут. Увы, их надеждам не суждено было сбыться. ТЗ первым делом настигал именно пытающиеся уйти шлюпки и расстреливал их из пулемета, а после этого спокойно подходил к покинутому кораблю и топил его артиллерией. Он носился по морю, как волк в стаде овец, который не может съесть всю добычу, но продолжает ее резать. Двое бойцов Карпова стояли на крыльях мостика с биноклями и внимательно осматривали водную поверхность, выискивая испанцев. Но попытаться уйти на шлюпки или на обломки мачты от судна с механическим двигателем — затея, изначально обреченная на провал. К концу дня все было кончено, и испанский конвой перестал существовать. Из 12 кораблей пока что уцелел один «Грифон», да и то под вопросом. Успеет ли он до начала урагана добраться до Гаваны? По идее, должен, если не попадется пиратом. Казне Испании нанесен страшный удар, даже более страшный, чем в прошлый раз. Тогда удалось поднять с морского дна возле побережья Флориды около 30% ценности. Сейчас же Испания потеряла все. ТЗ все же вмешался в ход истории, и как это отразится в дальнейшем, не знает никто. После расправы над конвоем Березин неожиданно озвучил новый приказ — идти к Тринидаду. Зачем, никто уже и не спрашивал. День 26 июля 1715 года заканчивался. Солнце скрылось за горизонтом, и на небе вспыхнули первые звезды. ТЗ быстро удалялся от места побоища. Когда ушли уже довольно далеко, на горизонте показался парус. Какой-то корабль шел на юг со стороны Атлантики. Березин посмотрел в бинокль, взвешивая все «за» и «против», и принял решение. «Пусть живет, скоро стемнеет, и ночь скроет все следы бойни, разыгравшейся здесь». А до утра обломки разнесет ветром и течением по большой площади, и никто не сможет толком понять, куда же девался золотой конвой. Какую-то ясность несет экипаж «Грифона», если доберется до порта. Но французам сначала никто не поверит, потому что такого просто не может быть. А дальше ТЗ неожиданно для всех вломится в 18 век, век, где прав тот, кто сильней. И пока он не сделал ничего, не соответствующего принятым нормам морали в этих краях, где вопрос стоит предельно просто «либо ты, либо тебя».